Глава 6. Дачники. Знакомились с содержимым папок несколько дней, но пока ничего путного из этого не получалось. В папках находились какие-то совершенно разрозненные и, на первый взгляд, невзаимосвязанные сведения, точнее, фрагменты исследований. Та папка, которую открыли первой, содержала, например, энное количество листов с лингвистическим анализом. Причем сравнивались непонятные документы с невероятными датировками. Самих же документов или хотя бы их копий в папке не было. Пятый, от нечего делать, попробовал систематизировать эти бумаги, и полученный результат заставил его надолго задуматься. Получалось, что человек, делавший анализ, сравнивал документы 400-летней давности с документами современными или почти современными и делал вывод, что процент совпадения выше, чем он ожидал. Странно? Более чем. В других папках были бумаги, к лингвистике никакого отношения не имеющие. Например, длинный унылый трактат по минералогии, точнее, по каким-то окислам, которые где-то встречаются в разных концентрациях. Еще одна папка оказалась посвящена сравнительному анализу описания древних архитектурных памятников у разных авторов, причем описанию наиподробнейшему, с деталями, с цифрами, с годами. Эри досталась папка, которую она тут же передала Сабу, потому что в бумагах шла речь об ихтиологии, точнее, там было исследование поведения косяков рыб и пути миграции этих самых рыб. Саб сказал, что прочесть-то он прочтет, но для чего это читать, он абсолютно не понимает. В следующей папке была работа по изменению климата и предполагаемом расположении климатических зон в разные временные периоды. Причем времена автора интересовали довольно отдаленные — 6 тысяч лет назад, 7, 8. Папки лежали откопированные в очень плохом качестве карты с множеством пометок разноцветными чернилами, с обведенными и заштрихованными областями. Еще одна папка была про исследование изменения береговых линий. Карт в ней тоже оказалось немало, и тоже с пометками. Причем море в некоторых местах буквально усеивали разноцветные знаки вопроса. Или какой-то залив, а рядом надпись «Землетрясение». Попадалась парочка совсем уж странных папок. В одной лежали явно вырванные откуда-то листы с бесконечными столбиками фамилий, тоже испещренные пометками, в другой — схемы обжига керамики и почему-то кирпичей, причем с пометками о температуре плавления. «Температура плавления кирпичей?» — уточнил почему-то Саб. «Ну да», — ответил Лин, который как раз в тот момент посмотрел эту папку. «А что?» «Да так, ничего», — неопределенно ответил Саб. Заканчивалась вторая неделя их жизни в доме у леса, и жизнь эта постепенно начинала нравиться всем, включая Саба, который смирился с бытовыми мелочами и просто радовался тому, что его окружало. От погоды, которая становилась все теплее, до прогулок, на которые они теперь с легкостью находили время. В ближайшем обозримом будущем Саб планировал начать тренировки и сейчас присматривал маршруты для пробежек и для разминки. Местность, к его удивлению, была ровная, но, побродив по окрестностям, он обнаружил два подходящих пологих подъема. Ладно, на первое время сойдут и они, а потом можно придумать что-то еще. Эри, которой тоже хотелось чем-то себя занять, принялась разбирать сарай и нашла в нем неисправный приемник и поломанный кассетный магнитофон. В голове у нее возникла некая идея, результатом которой стало то, что из магнитофона и приемника вытащили негодную начинку и засунули в корпус трансивер, передатчик и волновик для связи через собак. Теперь оба прибора можно было не прятать, и их водрузили на стол, стоявший на террасе. «Красота!» — одобрил Лин. «Но лучше присобачить на стену какую-нибудь полку, потому что скоро станет тепло, и столом можно будет пользоваться». «Вот и займись», — тут же ответил Саб. «Молодец! Хорошо придумал!» «Черт!» — с досадой произнес Лин. «Только я, понимаешь, хотел сказать, что не умею...» «Ничего-ничего!» — подбодрил Саб. «Не умеешь, я знаю, но никогда не поздно научиться». «Ты тоже не умеешь», — напомнил Лин. «Правильно, но я, заметь, про полку ничего и не говорил». Через несколько дней Эри обнаружила, что возле дорожки, ведущей к калитке, уже вовсю пробивается молодая травка, и предложила съездить в город, чтобы купить какие-нибудь семена. «Какие семена?» — спросил Лин. «Какие-нибудь», — пожала плечами Эри. Ну, укроп, например, или петрушку. «Кинзу», — предложил Сап. Кинзу он впервые в жизни попробовал на укисте, и она ему очень понравилась. «Вырастет?» «По идее, должна», — Эри пожала плечами. «Можно еще огурцы посадить». Пятый, который что-то прикидывал про себя, сказал. «У Валентины на даче, если память мне не изменяет, росли кабачки, огурцы, помидоры и эти, как их?» «Патиссоны», — предположил Лин. «Да нет, блин, склероз, ну эти...» Пятый щелкнул пальцами. «Морковки? Идиот! Клубники? Блин, которые с сыром еще делают!» «Баклажаны!» — радостно воскликнула Эри. «Точно!» — кивнул Пятый. «А их сложно выращивать?» «Да», — Эри вздохнула. «У меня ни разу не получилось». «Жалко», — сказал Пятый. «Чего тебе жалко?» — удивился Лин. «Купи в магазине баклажанную икру и успокойся». Икра и баклажанная, и кабачковая в магазине имелась в избытке. В отличие от тушенки, которую привозили только в среду и в пятницу. И тут же, несмотря на то, что народу было пока что мало, разбирали. «Не, ты не понимаешь», — покачал головой Пятый. «То икра, а то с грядки». «К тебе начинает просыпаться Ид», — заметил Сап. «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Хорошо», — решительно сказала Эри. «Не всегда», — возразил Сап. «Вот будем пакет формировать. Спроси у Берты или скрипача, что они на этот счет думают. Или вспомни про Цинни, когда Ид нас всех чуть не спалил с их помощью». Эри пожала плечами. «Спросить-то я спрошу, конечно», — ответила она. «Но баклажанов с сыром и чесноком мне хочется. И с майонезом. У нас такое деликатесом считалось. Я на Новый год покупала пару раз. Вкусно, но очень уж дорого». В город планировали поехать через день, но поездку пришлось отложить, потому что на двери магазина появилось объявление. Оно было напечатано, по всей видимости, на мимеографе, стандартная форма, в которую от руки были вписаны даты и фамилии. Внизу стояла приписка «Всем быть обязательно». «Ну, раз обязательно, надо идти», — вздохнула Эри. «Точно?» — с сомнением спросил Сав. «Что нам там делать?» «Послушаем», — пожал плечами Пятый. «Просто постоим в сторонке и послушаем. Рыжий, помнишь, Валентина на такие собрания ходила?» «Помню, конечно». Лин погрустнел. «И еще помню, как она нам говорила сидеть в доме и не высовываться, чтобы на глаза никому не попадаться. И возвращалась всегда злая, как черт. Даже Олег и тот прятался, то в бане, то в сарае. И поэтому прилетала нам», — закончил Пятый. Лин кивнул. «Но сходить все равно надо, раз уж мы тут живем». Ради собрания решили приодеться. Благо, вещи успели купить еще в Москве, пусть и немного. Эри надела ярко-зеленую куртку, которую до этого дня не носила, потому что берегла. Пятый с Лином — новые ветровки из серой грубой парусины, купленные в день отъезда на вокзале. А Сап мудрствовать не стал и решил пойти в том же, в чем ходил здесь почти всегда. Коричневую приталенную куртку со множеством карманов. На его рост достать тут одежду было задачей нереальной, и Сап уже предчувствовал, что при знакомстве с кем-нибудь не обойтись без вопросов о росте. Личина — это хорошо, но даже в личине в Сабе больше 2 метров. «Спросят, конечно, спросят», — подтвердила как-то Эри. «Скажем, что ты играл в молодости в баскетбол, а теперь детишек тренируешь. Баскетболисты, они высокие, это как раз нормально». Для того, чтобы быть в теме, Сап немного почитал о баскетболе и даже побросал найденный в сарае сдутый мяч в насмех приделанное на яблоню проволочное кольцо. «Неинтересно», — сообщил он Эри чуть позже. «Скучная игра». «Ну, не скажи», — возразила та. «Когда команды бегают, друг у друга мяч отбирают и кидают с большого расстояния...» Она не договорила. Сап, не поворачиваясь, кинул мяч за спину, попал точно в кольцо, пожав плечами, и пошел к дому. «Выделывается», — заметил Лин, который возился в этот момент у сарая со старым самоваром. «Малыш, он агент. Ему действительно неинтересно, поверь». «Надо же ему кем-то притворяться», — Эри пожала плечами. «Так какая разница?» «Наверное, никакой, но ему неинтересно». Собрание начиналось в 3 часа пополудни, и происходило оно на полянке, расположенной на въезде в поселок. Народу собралось неожиданно много. Эри предположила, что ради собрания приехали из города те, кто еще пока что не перебрался жить на дачу, и не ошиблась. Среди бредущих в сторону полянки людей пятый заметил Георгия, и когда тот оказался рядом с ним, сказал: «Здравствуйте, рады видеть». «О, Пашка Малахольный!» — заулыбался Георгий. «Ну чего, подлечился малька?» «Я и не болел», — заметил пятый. «И брательник с Ариной, и Серега. Чего это вы все вместе, что ли, пойти решили?» «Ну да», — кивнул Сап. «Все равно дома делать нечего». «Дома всегда есть чего делать», — покачал головой Георгий. «Особенно весной. Сажать-то чего будете?» «Да что получится?» — улыбнулась Эри. «Тогда на рассаду сейчас запишитесь», — подсказал Георгий. «И на дуги, наверное. Дуги-то есть?» «Какие дуги?» — не понял Сап. «Для пленки которые?» «Нету, точно нету», — Эри задумалась. «А на что еще можно записаться будет?» «На газ, на сахар, на тушеночку. Может, и на белье запись откроют», — пояснил Георгий. «На белье?» — переспросила Эри с интересом. Белье было у них больной темой, его не хватало. Отчаянно не хватало. А удовольствие стирать в тазу было еще то. Разумеется, поэтому информация о белье, которое можно купить, оказалась как нельзя кстати. «Ну да, подушки там, наволочки, может, майки еще будут». «Майки бы нам очень пригодились», — проворчал Сап. «Хорошо бы. Но такую оглоблю, как ты, вряд ли привезут». Георгий оценивающе посмотрел на Саба. «Баскетболист, что ли?» «Угадали», — кивнул Саб. «Бывший. Детей тренирую, то есть тренировал». «Хорошее дело», — одобрил Георгий. «О, смотрите, Люба. И с бумажками. Ну, сейчас начнется». «А кто такая Люба?» — с интересом спросил Лин. «Председательница наша, бессменная. 20 лет переизбрать не можем», — хмыкнул Георгий. «Суку такую». На полянке между тем образовалось неровное кольцо из людей. Мужики курили в сторонке, и поэтому в кольце стояли сейчас в основном женщины. Большинство было одето кое-как. Видимо, ради собрания они побросали свои домашние и огородные дела. Женщины негромко переговаривались. Чуть поодаль стояла та самая Люба, низкая, полная, растрепанного вида тетка в телогрейке и в грязных спортивных штанах. А рядом с ней примостились еще две. Одна пожилая в учительских очках и длинном пальто, вторая в модного кроя с синей куртки. По словам Георгия, выходило, что это счетовод и секретарь. «Начинаем!» — скомандовала Люба, выходя на середину круга. «Товарищи дачники, начинаем, говорю! Мужики, вам отдельное приглашение, что ли?» Курившие побросали сигареты под ноги и присоединились к тем, кто уже стоял в круге. «Хорошо!» — одобрила Люба. «По отчету сама скажу. Кто за свет не сдал, срежем, ясно? Вы на доске висите, сами себя найдете и сдайте Наташе за свет и телефон. Взносы мы в Сбербанк отвезли на той неделе. Кому надо квитки посмотреть, после собрания подходите в сторожку, там они». «Да поняли мы», — громко произнес какой-то мужчина. «Люб, давай по делу. Чего про озеро?» «А чего про озеро?» — повернулась к нему Люба. «Да-то знаем, патрули сделаем, будем шугать». «Можно новеньким узнать, что с озером?» — спросила какая-то девушка, которая стояла с коляской немного поодаль от основной толпы. «Я на той неделе только дом купила, заехала. Что с озером не так?» «Церковь там», — пояснил мужчина, который до того спрашивал. «Затопленная, иногда всплывает. И шизанутые всякие ездят, кто посмотреть, а кто обряд сделать. Добро бы они просто так смотрели или делали, так ведь нет. Им обязательно надо то в воду, то на берег мусора какого накидать. Собираем патрули, ходим, шугаем. Но к вам это не относится, вы же дамочка». «А дамочкам в патруль нельзя?» — спросила Эри. «А много ты напатрулируешь кого, пигалица?» — с презрением спросил мужчина. Он был дородный, отдышливый, с оттопыренной нижней губой. «Противный какой», — подумала Эри. «Ты со словами поосторожней, дядь», — спокойно произнес Лин, делая шаг вперед. «Не выражайся. И мою жену оскорблять не смей». «Но кто ее оскорблял-то?» — удивился мужчина. «Тебя, дрища, тоже не возьмут, не боись. Нужен ты кому в патруле?» Сап вовремя поймал Лина за рукав в ветровке и незаметно для людей перехватил за локоть. «Стой спокойно», — беззвучно произнес он. «Не нарывайся». «Отпусти», — так же тихо ответил Лин. «Я ему сейчас...» «Прекратите оба», — приказал пятый. «Рыжий, заткнись». «Так, все». Эри повернулась к ним. «Стойте на месте! Не надо!» Их перепалку, по счастью, никто не заметил, потому что все уже обсуждали, по какому принципу будут распределяться в те самые патрули. Сошлись на том, что можно, как в том году, тянуть жеребий, и что жеребьевку устроят поближе к делу, а то мало ли, у кого рабочий график может не совпадать, или вообще назначат человека, а он возьмет, да не приедет. «Интересно будет про эту всплывающую церковь узнать», — задумчиво произнес Пятый. «Расспросим попозже кого-нибудь». «Обязательно», — кивнул Сап. «У того же Георгия можно. Все равно мы ему обогреватель обратно понесем». «С озером понятно», — Люба полистала свои бумажки. «Так, новенькие, у нас три дома, да? Ага, давайте коротко для вас. Как красить и чинить у вас в договорах есть, это вы знаете. Еще вам надо будет сдать за мусор, рубль в месяц, и за телевидение, если будете брать». «А сам телевизор?» — спросила девушка с коляской. «Ну, есть же четыре штуки, но старые», — с сожалением ответила Люба. «По два канала всего». «И почем?» «По 50 копеек плюс амортизация. Тоже выходит рубль». «Дорого», — с сожалением вздохнула девушка. «Я подумаю». «Тогда ладно. Теперь про дорогу и стройматериалы. До мая, чтобы никаких машин не было, все поняли? Мокрая пока дорога, раздолбают, будут колеи, сами потом ругаться будете, что дети с велосипедов падают. У кого свои машины? Да, Коля, я к тебе обращаюсь. 4 поездки в неделю, сторож считает. А ты уже 6 накатал. За свой счет будешь гравий покупать, ясно? Тебя спрашиваю, ясно, нет?» «Да ясно, Люб, ясно», — проворчал какой-то мужик. «Не буду я, вещи привозил на сезон». «Ну, ясно. Так, хорошо. У новых ни у кого машин нет?» Люба повернулась к Сабу. Тот отрицательно покачал головой. «Ну и ладно, как вас звать?» «Сергей», — склонил голову Саб. «Тренер вы, да? Баскетбол? С детьми летом позаниматься не хотите?» Перешла Люба на деловой тон. «А...» Саб, кажется, слегка растерялся. «В смысле?» «У нас летние секции делают для деток. Кто что может. Плавание, бег, гребля. Зорюшку в лес проводим. А баскетбола нет. Заниматься можно тут, столбы вкопаем и кольца повесим», — уверенным тоном проговорила Люба. Саб стоял слегка ошарашенный и, кажется, не знал, что ответить. «Я подумаю», — произнес он, когда Люба замолчала. «Если время позволит, может быть, пару раз в неделю». «А чаще и не надо», — заулыбалась Люба. «Досуг подрастающего поколения — важная задача для всех участников воспитательного процесса, включая соседей». Лин, представив себе картину «Сап и дети», беззвучно заржал. Пятый ткнул его кулаком в бок. «Прекрати, мол». «Как хорошо, что мы с тобой дрищи», — сдавленно произнес Лин. «А то бы тоже припахали». «Теперь по записи. На семена и рассаду запись открыта. Подходите, записывайтесь. На пленку запись будет на той неделе». «А почему на той неделе?» — возмутилась какая-то женщина. «С какой-то радости. Пленка в первую очередь нужна. Куда рассаду-то? В комнату, что ли?» «Оля, не ори», — приказала Люба. «На террасе поставишь». «Замерзнет». «Не успеет. Уже повернула погода. Так, дальше. Кто на постельные принадлежности хотел записаться? Только сегодня. У нас лимит. Фабрика на реконструкцию встает. До следующего года не будет белья. Поэтому, кто не успел, тот опоздал. И не говорите, что я вас не предупреждала». «А с продуктами что?» — поинтересовалась другая женщина. «Будут, нет?» «Будут!» — в толпе послышался вздох облегчения. «Запись каждую неделю по субботам. Сейчас кому надо что, подходите, пишитесь». «А остатков нет?» — спросил кто-то. «Сгущенка одна осталась, но много». «Да ну ее сгущенку!» — проворчала женщина, которая стояла рядом с ним. «Сварить только если. Лучше бы тушенки привезли». «Сгущенки возьмем», — решительно сказала Эри. «Сережа, ты деньги захватил?» «Да». Саб похлопал себя по карману. «Нам же белье еще». «Так, товарищи дачники, дальше поехали», — повысила голос Люба. «Молоко по средам и пятницам будет». «Опять с Привалова?» — недовольно спросил мужчина с оттопыренной губой. «Да», — кивнула Люба. «Тебе что-то не нравится, Дима?» «Да не, мне нравится». Кажется, мужчина был настроен поскандалить. «Они водой молоко разводят, а творог — как замазка для окон. Много они тебе откатили, Любань, чтобы ты с ними по новый договор подписала?» «Что он мелет? Нормальное молоко», — произнесла та женщина, которая говорила про сгущенку. «Лишь бы гадость какую брякнуть». «Не нравится — не покупай», — отрезала Люба. «А будешь гнать на меня, да про откаты говорить, не допущу до записи ни на что. Хочешь на своем горбу все из города сюда переть? Но удачи!» Мужчина открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. «То-то и оно!» — довольно улыбнулась Люба. «Последний вопрос на сегодня. Общий забор. Лезут зайцы. Вы сами знаете, что лезут зайцы и грызут деревья, поэтому общий забор будем делать новый. Старый весь в прорехах, товарищи. Надо!» «Опять взносы увеличит», — сказал кто-то. «Люба, сколько?» «По 5 рублей». Над толпой пронесся горестный стон. «В рассрочку можно», — тут же добавила Люба. «На 1/2. Все, собрание окончено. Подходим, записываемся, сдаем денежку, кто принес». Домой возвращались отягощенные банками со сгущенным молоком. Их распихали по карманам и несли в руках, потому что сумку, конечно, никто захватить с собой не догадался. Всю дорогу Лин и Пятый наперебой вспоминали, как же это было прекрасно когда-то. Сгущенка. А ведь ее действительно можно сварить, и получится вообще нечто. Сапу их восторгов не разделял, потому что сгущенку никогда не пробовал. Но, кажется, и его удалось убедить в том, что приобретение они сделали весьма полезное. «Ладно, уговорили», — сдался Сап, когда они подошли к дому. «Так, мы завтра в город едем или нет?» «Не вижу смысла», — ответил Пятый. «Только если одежду докупить». «Съездим», — решительно ответила Эри. «Не сидеть же на одном месте». «Ну, вообще верно», — согласился Лин. «Не то чтобы скучно, но я бы развеялся». «Рыжий, если тебе еще раз придет в голову попробовать устроить драку в общественном месте, постарайся как-то сдержаться», — попросила Эри. «Ты представляешь, что могло получиться?» «Ну, я бы пару раз съездил ему по морде», — пожал плечами Лин. «Дел-то». «А он бы съездил тебе», — продолжил Сап. «И подключился бы я, и не факт, что не убил бы случайно». «Психи», — вздохнул Пятый, — «ненормальные». «Лин, правда, ну не надо. Не порти всем жизнь, пожалуйста». «Хорошо», — хмыкнул Лин. «Я его потом как-нибудь все равно отловлю. И посмотрим еще, кто кому по морде». «Шило вынь, сам знаешь откуда», — посоветовал Пятый. «Он тебе ничего не сделал». «Мне не сделал, Эри сделал». В голосе Лина почувствовалась скрытая неприязнь. «Но ничего, отложу до удобного случая». «Посажу на поводок», — пообещал Сап. «На короткий». «Хватит!» — Эри топнула ногой. «Прекратите оба!» «Все, они прекратили», — пообещал Пятый. «Давайте лучше по чаю со сгущенкой, а?» В город все-таки съездили, правда, не в Москву, а в Михнево, и поездкой остались в результате более чем довольны. У привокзальной площади обнаружился неплохой рынок. Эри порадовалась, что поехали в выходной день, по будням рынок не работал, на котором удалось закупиться множеством полезных вещей и продуктами. Земляничное мыло, целый рулон вафельных полотенец, ярко-красный кожаный ошейник для Шилда, чтобы не принимали за бродячего кота, новые тарелки и чашки с нарисованными подсолнухами, здоровенная эмалированная кастрюля, резиновые тапочки, 2 кипятильника, клеенка на стол. Они переходили от прилавка к прилавку, смотрели на разложенный товар и понимали, что нужно все. Вообще все. Потому что когда вещи нет, ты, если она не предмет первой необходимости, мало о ней задумываешься. Но вот когда вещь эта лежит перед тобой, ты осознаешь ее крайнюю необходимость, и рука сама тянется к кошельку. В продуктовых рядах тоже подзадержались, потому что Сап углядел мясо, и пока Эри стояла за мясом в небольшой очереди, они успели купить овощей и даже яблок с апельсинами, потому что Пятый внезапно сказал, что было бы неплохо купить апельсинов. «Главное теперь допереть это все как-то до дома», — со вздохом сказала Эри, оглядывая кучу сумок. «Надо было купить рюкзак. А где Пятый?» «Отошел, только что тут был». Лин тоже оглянулся. «Вон он, у палатки». Вернулся Пятый через пару минут. В руках у него ничего не было, зато на лице появилась довольная заговорщицкая улыбка. «И что ты купил?» — спросила Эри. Пятый молча полез в карман и вытащил несколько разноцветных пакетиков. Эри пригляделась. «Цинни» — было написано на каждом пакетике. «Я несколько взял», — пояснил Пятый. «Они, оказывается, разные бывают, не знал». Лин задумчиво глянула на него. «Теперь знаешь», — произнесла она негромко. «Ну что, домой?» К папкам все эти дни не прикасались, потому что на это тривиально не было времени. Но когда управились с делами, взялись за папки снова. Перечитали, пересмотрели. «Знаете», — сказал Сап на исходе третьего дня, — «у меня ощущение, словно это не все. Это какая-то часть чего-то большего». Пятый кивнул. «Согласен», — произнес он. «Именно что не все, потому что есть сведения, но нет систематики». «А давайте про это дело ребятам информацию сбросим», — предложила Эри. «Может, они что-то поймут?» «Пока не надо», — покачал головой Пятый. «Это так, игрушки. А они серьезным делом заняты. Им не до того». «Что верно, то верно», — согласился с ним Сап. «С ними лучше по делу и не отвлекать. И они действительно заняты. Сейчас группы считают модель по аналогии той, которую используют Ри. К основной работе готовятся. Да еще и с мотыльками этими им нужно что-то решить, как я понял. Им не до нас». «Ну ладно, тогда мы сами пока», — пожала плечами Эри. «Но у меня такое ощущение... Нет, я понимаю, что мелю чепуху, но эти бумаги... В этом что-то есть». «Важное», — уточнил Сап. «Важное», — кивнула Эри. «Важное для кого?» — нахмурился Сап. «Не знаю», — виновато опустила голову. «Может, и для нас». «Нелогично», — покачал головой Лин. «Малыш, эти бумаги, судя по датам, попали туда, на чердак, четверть века назад по времени планеты. Даже если учесть твои способности, даже если учесть всю необычность ситуации, вряд ли это может быть важным для нас. Просто потому, что оно не может иметь к нам никакого отношения. Ты в тот период находилась на Соде. Одна. Мы валялись в темпоралке. Сап...» «Работал богом смерти», — подсказал Сап. «Даже сам не знаю, когда и где именно». «Вот», — кивнул Лин. «Так что даже если это и интересно, это точно не про нас и для нас». «Жалко», — вздохнула Эри. «Но давайте все-таки поищем, может, найдем и другие записи». «Давайте», — пожал плечами Сап. «Это действительно интересно. Почему нет? Нам все равно тут сидеть еще долго. Надо же чем-то себя занять. Ну и вот. Пятый, чего молчишь?» «Думаю», — ответил тот. «О чем?» — с интересом спросила Эри. «О том, что может объединять эти разрозненные области. Должен быть какой-то общий фактор для всех. И он есть, по крайней мере, мне так кажется. Как жаль, что нельзя пользоваться сетью». Пятый вздохнул. «Ну, сеть тут мало чем помогла бы», — возразил Лин. «Хотя... я пока что вижу только один фактор. Это время. Все эти папки отсылают к каким-то относительно отдаленным временным периодам», — медленно произнес Пятый. «А рыбы и список фамилий?» — спросил Сап. «Не знаю. Вот про это я не знаю», — признался Пятый. «Но ответ должен быть. Если эти бумаги оказались вместе, то это точно не просто так. Тут все взаимосвязано, и в этом я уверен». «Значит, будем искать дальше», — пожал плечами Лин. «Только желательно для этого не ломать крышу». «Что-нибудь придумаем», — согласилась Эри. «Рыбы и фамилии, значит?» «И температура плавления кирпича». «И не забудь про старые здания и климат», — напомнил Пятый. «Ха, кажется, я понял, где это надо искать», — вдруг сказал Лин. «Ну и где?» — удивилась Эри. «В общем, есть у меня одна идейка».